Этот бокс был похож на кабинку для голосования, куда граждане скрываются, чтобы нажать на одну из кнопок на машине, которая регистрирует голоса. Банкир поставил ящик на стол и тихонько удалился. «Вы можете не спешить», — посоветовал он им, задергивая за собой занавеску. Уиспер тяжело дышал, на лбу у него блестели капли пота. Антония села, так как ноги ее не держали. Оба не осмеливались поднять крышку стального ящика. Наконец Антония решилась. Резким движением руки она открыла шкатулку. Та была пуста. Ни одного бриллианта, ни одного золотого слитка, всего лишь листок бумаги, на котором по диагонали шла размашистая надпись «Гоча». Выражение «Гоча» означает «я в тебя попал». Оно сопровождается жестом, вытянутым указательным и большим пальцами, изображающими пистолет. Эту игру очень любили студенты. Участники, вооруженные пистолетами, стреляющими капсулами с краской, бегали друг за другом по классам и кампусу и «убивали» в кавычках друг друга. Война во Вьетнаме положила конец этому развлечению. Под этим тянулась своеобразная подпись Рекса Фейниса, оживленная пометкой «С наилучшими пожеланиями», написанной по-французски. Антония застонала от ужаса. Так это была последняя шутка Рекса. Нащелкал всем по носу. «Никогда в этом сейфе ничего не было», — поняла она. «Он проделал это все, чтобы отомстить нам, своим дочерям». Уиспер заорал от ярости. Потеряв голову, он кинулся на Антонию, схватил ее за лацканы пиджака и приподнял над землей. «Ты!» — запинался он сам, не понимая, что пытается сказать. Его взгляд выражал невыносимое разочарование. Наконец, не зная, что делать с телом, которое он прижимал к себе, он изо всех сил отбросил ее назад, вложив в это движение всю силу своего отвращения. Голова Антонии ударилась об угол стального ящика, который, пробив черепную коробку, вонзился в мозг, повредив жизненно важную зону когнитивных центров. Мистер Уилфрид, встревоженный этим шумом, поспешил вызвать службу охраны. Когда они ворвались в сейфовый зал, Антония уже сползла на пол. Большая лужа крови запачкала мрамор у нее под затылком. Она была такой же красной, как и ее волосы. Однако она еще не умерла. Странно, но в те 30 секунд, что ей осталось прожить, она вспомнила Рождество 1940 года, когда осталась одна в пансионе. Как же ей было холодно тогда. Так холодно. Ее ладони скользили по ледяным плитам. На мгновение Антонии показалось, что она лежит на снегу во дворе пансиона. «Мне надо подняться», — подумала она. «Иначе мисс Снизен Чепмен снова меня накажет». Но она не двинулась, так как в это время кто-то погасил свет. Никогда в жизни Антония не видела такой черной ночи. Она застыла на краю этой страшной пропасти и закричала голосом маленькой девочки. «Есть здесь кто-нибудь?» Никто ей не ответил. Глава 28. О чем Антония с Уиспером не могли догадаться, запирая Сару в подвале заброшенного дома на окраине Венеции, так это о том, что в тот же день, когда они улетят в Швейцарию, в пустом здании поселятся битники. Эта милая, одуревшая компания вылезла из размалеванного автобуса, вытащенного с помойки, и заняла со всем своим шматьем квартиру на третьем этаже. Накачавшимся контрабандной текилой и травкой шестерым маргиналам, четырем мужикам и двум женщинам, потребовалось немало времени, чтобы понять, что крики о помощи, конечно, сильно притушенные толстыми каменными стенами, доносились из подвала и резонировали по всем комнатам, следуя за проложенными в здании трубами. Так что Сару освободили неожиданные оккупанты, которых ей своими воплями удалось вырвать из наркотической летаргии. Пошатываясь, трое бородатых придурков с блуждающими взглядами кубарем скатились с верхнего этажа, чтобы посмотреть, что происходит в подвале. Двое из них слегка бредили и были убеждены, что женский голос, доносившийся из недр земли, Это голос Лилит, великой библейской грешницы.